Тим. Пока Аринка ерзает на кресле, пялись на ее ноги. Коленки в черном капроне и темнота в глазах. До одури ее хочу. Желание в башке только одно. А речевой аппарат подтормаживает настолько, что способность говорить нафиг исчезает. Она будто специально все никак не может усесться, отчего ее юбка задирается выше и выше. Она всегда в таких коротких юбках на учебу шляется. У меня вообще нет пунктика по поводу одежды. Пусть, блядь, завидуют, какая у меня жена. Но сегодня мозг работает иначе. Резко одергиваю подол вниз, наталкиваясь на непонимание в Аринкиных глазах. Смирно посиди. Бурчу и завожу машину. Если она продолжит так тут копошиться, мы точно никуда не уедем. Арина прищуривается, а потом вопросительно выгибает бровь. Повисшее в машине молчание нервирует. Бегло оцениваю обстановку и, ломая все имеющиеся запреты, притягиваю Арину к себе. Целую в губы и, не теряя ни минуты, начинаю расстегивать ее куртку. «Ты чего?» Аринка визжит и смеется. «Тим!» «С ума по тебе схожу!» Скольжу ладонью по бедру. «Мой хороший, не в машине же!» Касается пальцами моей щеки. Сама напросилась. «Это теперь так называется, да?» Нарочно закидывает ногу на ногу. «Ты какой-то перевозбужденный. Интересно, почему?» «И мне интересно!» Продолжает улыбаться, просовывая руку мне под куртку. Ладонь ложится на живот. «Арина!» Выдаю сквозь зубы. «Я тут подумала...» Хлопает глазами. «Мы можем немного опоздать!» Закусывает губу. «Ну все, последняя капля!» Опускаю свое кресло и перетаскиваю Аринку к себе на колени. Она только ойкнуть успевает. Оба как с цепи срываемся. Она расстегивает ширинку на моих брюках. Я задираю ее и так короткую юбку. Треск капрона, который легче порвать, чем снимать. Трогаю уже промокшие трусики и сдвигаю их в сторону. Насаживаю ее на себя резко и без прелюдий. Ариша всхлипывает и выгибается в спине. Последние 2 месяца она перешла на противозачаточные. И это, блядь, ни к чему не сравнимый кайф — быть в ней без резинки. Совершаю несколько грубых, быстрых толчков. Она сжимает мой член сильнее. Хватает пары скользящих движений пальцами по набухшему бугорку, чтобы она кончила. Догоняю следом. Арина приподнимает голову, касаясь губами ее виска. Шевелиться не хочется. «Ты мне колготки порвал!» Лопочет, чуть отдышавшись. Именно этим меня бесит секс вне дома. Арина за считанные секунды включает голову и начинает думать. Дома ее до потери памяти затрахать можно. «Скажи, какие, схожу, куплю». Поднимаю спинку кресла. Арина растирает свои порозовевшие щеки и берет мой телефон. Делает скрин фотки из поисковика и кладет его обратно. «Вот такие. Сейчас схожу». Когда возвращаюсь в машину, Аринка болтает по телефону с Агатой. Отчитывается, что мы вот-вот будем. Через час мы и правда поднимаемся по лестнице в квартиру тетушки. Ариша несколько раз поправляет юбку и жалуется на то, что я купил не ее размер колготок. «Там же на фотке все было видно. За час ничего с тобой не случится. Хотя...» — прижимаю ее к двери. «Можешь снять». «Дома тебя ждет месть!» Поворачивается ко мне лицом и кусает за нижнюю губу. В штанах снова становится тесно. Жму на дверной звонок. «Сегодня дверь нам открывает сама Агата. Помереть можно, пока вас дождешься. Хватит уже ее по всем углам зажимать!» Тетушка закатывает глаза и пропускает нас в прихожую. Аги и такт — вещи несовместимые. Но моя жена к этому еще не привыкла. Арина краснеет. Помогаю ей снять куртку. «Проходите в гостиную». «Верка, чайник ставь». Арина кладет на стол коробку с эклерами. Я по привычке смотрю в окно. С детства вид здесь нравится. «Как мама с папой?» Интересуется Аги не у меня. «Хорошо. Врач порекомендовал сменить климат, поэтому как только на юге спала жара, Они с отцом и малышом практически перебрались к морскому побережью. Думают покупать там дом. Теща родила в апреле. Ребенок родился слабеньким. Арина тогда почти месяц жила у родителей. Чуть позже оказалось, что наш климат пацану не подходит. Ну и хорошо. А вы? Не планируете пополнение? Пока нет. Ну и правильно. Деловито заключает Аги. Успеете еще. Ни к чему спешить. Где же наша Катя? Что-то у меня сердце сегодня весь день не на месте. У нее вчера пробы какие-то были. Отсыпается, наверное. Сажусь за стол и беру из коробки эклер. Слушай, у тебя нормальная еда есть? Я сегодня без обеда. Вера! Звонкий голос Агаты прокатывается по комнате, в которой тут же появляется домработница. Разогрейте Моше ужин. Пока ем, Арина рассказывает про свою учебу и маячащие на горизонте перспективы. Домой мы выдвигаемся на час позже запланированного. От Аги сложно уйти. Любого заболтает. Открываю дверь в тачке и жду, пока Арина заберется в салон. Не удерживаюсь от того, чтобы не шлепнуть ее по заднице. Уже в дороге звонит Тата, Катюхина мать. Принимаю звонок по громкой связи. «Тим, привет! Ты когда Катюшу последний раз видел?» «Дня 4 назад, а что?» «Дозвониться до нее не можем, второй день пошел». «Она на пробы вчера собиралась». Негромко подает голос Арина. «Здравствуйте». «Арина, Тата чем-то шелестит. Вы виделись вчера?» «Созванивались. Утром. Она как раз такси вызывала». «А потом?» «Потом не звонила. И дома ее нет». Консьерж сказал, не появлялась ночью. «Ладно, ребят, если она объявится, вы мне сообщите. Хорошо?» «Конечно». Сбрасываю звонок и перевожу взгляд на Арину. «Ну ты чего раскисла? Предчувствие нехорошее. Прекрати, это Катька. Затусила с кем-нибудь. Первый раз, что ли?» Только вот к вечеру следующего дня Катя так и не находится.